А приехав в Россию таким темным углом, он избрал себе Шиверс. Он часто выезжал отсюда, появлялся то в одном, то в другом городе, настойчиво и густо плел тонкую паутину и вновь исчезал в своем убежище. Пусть попадаются русские мухи, не зная, какой паук сплел для них паутину. Но мухи попадались плохо, а время беспощадно шло. Мамберг теперь был пойман надежно, и это несколько утешало Лонг де Лобеля, уже устававшего от постоянных неудач. У Мамберга серьезная деловая репутация, большие связи, влияние. Хорошо, когда американские интересы будет защищать такой инженер. И защищать, доказывая, что он защищает национальные русские интересы. А Мамберг — это значит еще десяток русских инженеров. Все это хорошо. Но промышленники, финансисты, общественные деятели, как здесь трудно, как трудно, если бы Василев... Да, Василев — фигура покрупнее Мамберга. Склонить на свою сторону Василева, за ним потянется большая цепочка. Василев — приятель Баранова, а Баранов запросто с генерал-губернатором. Проект же, все клонится к этому, по-видимому, будет рассматриваться в начальной стадии своей в Иркутске. Василев. Лонг де Лобель вдруг рассмеялся. Бывает же так счастливо в других домах, когда мужьями командуют жены. Мамберг прав. Холодная Елена Александровна действительно тает в его Лонг де Лобеле присутствии. Вот если бы так таял и сам Василев в присутствии своей жены. А все-таки... Лонг де Лобель постучал по столу тонкими белыми пальцами. Ненадежнее ли все-таки будет продолжать вести атаки на Василева, заручившись в качестве своей союзницы его женой? Он посмотрел на часы. Удобно ли сейчас нанести визит Василевым? Иван Максимович наверняка сейчас уехал куда-нибудь по делам, и дома только одна Елена Александровна. Что ж, это, пожалуй, лучше. И Лонг де Лобель стал надевать свежую крахмальную манишку и опрыскивать дорогими духами носовые платки. Глава 23. Визит Лонг де Лобеля пришелся на самое неудачное время. Во-первых, Иван Максимович оказался дома. Во-вторых, Елена Александровна была чем-то рассержена. Она плохо слушала гостя и отвечала ему не в попад. Иван Максимович вышел из своего кабинета только за тем, чтобы пожать Лонг де Лобелю руку, и тут же, сославшись на нездоровье, вернулся к себе. Елена Александровна пожаловалась. «Просто не знаю, что за эти два дня сделала с мужем. У него какие-то большие неприятности». И Лонг де Лобель, с сожалением, отметил это для себя. «Нельзя начинать с человеком тонкое и сложное дело, если у этого человека крупные неприятности». Он полюбопытствовал, чем же расстроена и отчего так рассержена сама Елена Александровна. Лонг де Лобель знал отлично, что дела мужа ее мало интересовали. Елена Александровна, напрашиваясь на сострадание, стала рассказывать про дворника Орефия, которого укусила собака, и оттого он не посыпал дорожки песком. Потом про мужика, оборвыша и попрошайку, который ужасно ей нагрубил и оскорбил ее. Лонг де Лобель, состроив самое внимательное лицо, не слушал Елену Александровну. Все это он знал, затянется на долгое время, и ни хорошего разговора, ни хорошего обеда в этом доме сегодня не будет. Уйти уже сейчас или еще посидеть на что-то, надеясь? Он все же решил остаться. И не зря. Гнев и досада Елены Александровны иссякли неожиданно быстро. Отметив это, Лонг де Лобель завел свою обычную болтовню, чтобы затем незаметно перейти на серьезный, интересующий его разговор. Он начал нахваливать Елене Александровне прелести железнодорожного путешествия и стал приглашать ее поехать с собой. «Вы всегда меня зовете куда-нибудь ехать. К кокетливо отозвалась на это Елена Александровна.